Дара повезла полковника домой. Можно было обойтись и без подстраховки. Арчеладзе относился к тому типу людей, которые не терпели компромиссов в отношениях. Они либо доверяли человеку безгранично и полностью полагались на него, либо не доверяли вообще. За свое доверие они иногда жестоко расплачивались, как, впрочем, и за недоверие тоже. Но если они становились врагами, то отличались коварством и жестокостью. Можно было не отводить ему глаза, однако Мамонт решил довести до конца избранный им психологический метод этой встречи. У полковника следовало оставить впечатление, словно он и в самом деле побывал в будущем, в некоем доме, где царят покой, живой огонь и гармония. Это должно остаться для него сном, где все реально, кроме места действия. Нельзя было приближать его, чтобы не начался процесс привыкания. Возможно, потому стратик без нужды никого к себе не допускал. Мамонту сейчас не хотелось ни думать о результатах встречи, ни анализировать их. От бессонных ночей и постоянного напряжения наваливалась усталость и безразличие. Не дожидаясь Дары, он пошел в свою спальню наверх, расстелил постель, но так и не лег. Зямщиц, прожив здесь всего 2 дня, словно насытил своим присутствием эти стены. Дара после него все вымыла и убрала, но Мамонту все время чудился его запах, чем-то отдаленно напоминающий запах лесного животного. Ему казалось, что так должен пахнуть горный козел. Зямщиц спросился в горы. Он не уточнял, в какие, и Мамонт отправил его в горный Алтай, где климат мягче, чем на Северном Урале. Даре пришлось слетать с ним в Барнаул на самолете и провести его, по сути, зайцем, поскольку не было паспорта. Да и вид зямщица с 2-дневной щетиной по всему лицу вызывал, если не подозрение, то пристальное внимание. В Барнауле Дара наняла такси, отвезла его за 200 километров в горы и выпустила на волю. Зямщиц попрощался, ушел за ближайший куст, где тут же снял всю одежду, разулся и медленно вошел в лес. Наверное, сейчас он уже испытывал наслаждение, бродя по осенним горам, поскольку вернулся туда, где ощущал свое гармоничное существование. Мамонту уже стало неуютно не только в спальне, но и во всем доме. Как было объяснить полковнику Арчеладзе, что этот дом, которому он позавидовал, лишь временное пристанище, а семья — совершенная фикция. И как все временное, пусть даже хорошо и богато обставленное, всегда вызывает чувство вокзала. Ему тоже невыносимо захотелось в горы. Дара вернулась около 4 часов утра и сразу заметила его подавленное состояние. «Что с тобой, милый?» «По-моему, все складывается прекрасно. Мне чего-то холодно и неуютно. Тебе нужно в постель, — решила она. — Иди и ложись. Я подам тебе теплого молока. Не могу заснуть, тем более в своей спальне, — признался он. Мне все время мерещится зямщиц. — У тебя шалят нервы, дорогой, — определила Дара. — Это никуда не годится. Тебе нужно выспаться. Мы же завтра должны ехать к Кристоферу Фричу. Да, я помню. А сейчас мы поедем в гости. В гости? Милый, ты сошел с ума. Засмеялась она. 4 утра. И к кому мы можем поехать в гости? Есть один дом, неопределенно ответил он. Куда впускают в любое время. Как скажешь, милый, сказала Дара. Они поехали на улицу 8 марта. Это было, конечно, нахальством, не укладывалось ни в какие рамки приличий, но Мамонта тянуло именно в эту семью. Он чувствовал там гармонию отношений, и какое-то философски спокойное воззрение на весь окружающий эту супружескую пару мир. Ему, собственно, ничего и не хотелось, ни бесед, ни застолий. Нужна была сама среда, воздух, стены этого дома. Поднимаясь по темной лестнице, Дара все-таки спросила. «Прости, милый, ты хорошо знаешь этих людей?» «Нет», — сказал он, — «я их совсем не знаю. Не знаю даже, как зовут». Она заботилась о безопасности и, возможно, определялась, как себя вести. «Это простые люди, они никак не связаны, никак», — успокоил Мамонт и нажал кнопку звонка. «Это простые и непростые люди». «Никогда не была в гостях у простых, нормальных людей», — вдруг призналась она и тихо рассмеялась. «И почти ничего не знаю о их жизни. А мне так хочется просто жить».